Все же это был рогач, огромный рогач, настолько огромный, что занимал большую часть дороги, а эти птицы стали перегораживать все остальное место. Я не стал сигналить и тормозить, отбросив бампером парочку странных летающих существ. Смесь птицы с птеродактилем. Ох, какой же я лопух, и как же были правы все вокруг. Ушки болят, отдачи боюсь, стрелять это плохо. Тьфу, блять. Вот сейчас, если бы не настойчивости уроки Есира, что бы я делал? С пятой попытки это мощным и первоклассным оружием. При том, что у меня была огромная фора по времени. А что будет, если такая тварь нападет неожиданно? И это только первый день самостоятельного дальнего пути через весь континент, а я уже был близок к поражению. Турист, бля, сидел и занимался самобичеванием. Из этого состояния меня вернула Маша. Леня, успокойся, давай быструю остановку, мне дела надо. А, что, я испугалась, в туалет хочу, ты еще гонишь и трясет, а, да, прости, давай вон на той горочке, место открытое, чтобы осмотреться. Взобрался на очередной холмик и высунулся в люк, осматривая горизонт. Вроде тихо, вокруг зверья нет, только вдалеке стадо крупных животных, те самые рогачи. Маша выскользнула наружу и спряталась сзади авто. Леня, я все, давай пока сяду сзади и приведу оружие в порядок, заряжу, давай. Подобрал скинутый магазин винтовки, передал его Маше, канистру с топливом переставил вперед, решил вести ее в салоне, багажник то не бронированный. Также закинул вперед кейс с ноутбуком и пристегнувшись мы попылили дальше. Маша возилась сзади, когда вдалеке показался пост заправка. Мне тут о таких говорили. На дальних перегонах стоят огороженные территории, где можно заправиться, покушать и передохнуть в безопасности. Обычно такие заправки есть на границе анклавов, крупных перекрестках и между городами. Некоторые работают только в сухой сезон, но это должна быть круглогодичная. За ней уже Штаты. Наконец-то побываю в Америке, хоть и местный. Форд-заправка была огорожена забором из сетки рабицы с колючкой по всему периметру. По углам стояли вышки с часовыми и крупнокалиберными пулеметами. Напротив заправки был расположен пост из бетона. Рядом с постом были припаркованы хамвикаку орденцев, но на борту была эмблема Американской конфедерации, и стоял московский тигр. Видимо, этакий пограничный пост, разве что без нейтральной полосы. На дороге было четверо бойцов, двое в ОМОНовском камуфляже и двое в американской цифре. Все в полной боевой, брониках и шлемах. Махнули, приглашая остановиться. Принял вправо, заглушил двигатель, открыл дверь и вышел. В отличие от импровизированных гайцов, эти отреагировали спокойно и не орали открыть окно. Все с любопытством разглядывали мой лимузин. Добрый день, сержант Филимонов, патруль Московского протектората. Сообщите, пожалуйста, куда и с какой целью вы двигаетесь? Здравствуйте, Леонид Светлов. У меня предписание от ордена прибыть на базу Северная Америка. Сержант с удивлением смотрит на меня. Это перед сезоном дождей, и как вы туда собрались на этом, и кивает в сторону Шкоды. Остальные бойцы тоже удивленно переглядываются, и вперед выходит кто-то из местных американцев, обращается на ужасном ломаном русском. Давать твой ID, и протягивает руку. И твой пессенджер тоже давай. Сколько тебя? Нас двое. ID давать мне. А сам обращается к своим напарникам. Следить, я проверять. После этой фразы все наводят на нас стволы. Без резких движений открыл дверь, а Маша уже сует мне карточку. Только сейчас заметил, что в документах у нее указана Марьям Аль-Мансур. Передаю все пограничнику, и он направляется в бетонный пост. Почему не на самолете? Обращается уже Филимонов. Быстро и скорее всего без приключений. Да сам бы с радостью, но у меня там всякие ограничения. Сказали ехать туда к начальству на разборки. А как это сделаю, мои личные проблемы. Странно все это. А что, нормальную машину не взял? Да вот какая есть. Шины только внедорожные поставил. Ну-ну, с сомнением в голосе отвечает Филимонов. А что, он у тебя весь побитый? Стреляли в тебя? Да, какие-то бандиты остановить пытались. Это у нас то? Да не звизди мне. Тут давно нет дорожного бандитизма. Да мне откуда знать. Выскочили какие-то гаврики и давай стрелять. Впра было, но их уже заминусили. А-а-а. Ну если только там, бородачи, наверное, сезон закрывали. Ну такое бывает, хотя и редко. Нынче тихие они. Постовой американец отсутствовал минут 10. Вернулся задумчивый, отбой тревога. Все нормал. Странный ID, первый раз такой видеть, но правда. Извините за беспокойство, работа. Все расслабились. Том, а что там не так с документом? Снова Филимонов, но уже обращаясь к американцу. «Все так, есть ограничения, но едет куда надо, говорит правда. Задержать нет повод. Это все мне и так понятно, а время теряет против нас, так что решил сворачивать эти обсуждения, господа военные. Если все в порядке, то я могу двигаться дальше», ответил снова сержант. «Да, разумеется. Долго до Фортли еще? На нормальном авто около 5-6 часов пути. На твоей пузатерке не знаю. Лучше бы тут переночевал под охраной. Хвастаться этому вояке возможностями своего авто не намерен, но полагаю, что уложусь в запланированные 4 часа. Спасибо, но очень тороплюсь. Думаю, уложусь до ночи. Дело твое, но тут можешь заправиться и отдохнуть. Кафешка есть, хозяйка вкусно готовит», кивает в сторону форта. «Сержант, кстати, мы тут недалеко гиену подстрелили. Она рогача задрала и пировала посреди дороги. Дорога перегорожена. Расчистить бы. Где это?» «Да вот на Москву дорога. 10 км отсюда. Особо не засекал». «Хорошо, отправим патруль. Спасибо, что сообщил. Ну, бывай, и удачи тебе». «Спасибо. И вам». На заправке нашелся местный бензин 95. Оказывается, московские иногда катаются по делам к конфедератам, вот для них и держат. Но у меня еще остатки 98, так что разбавлю до полного, да и цена существенно ниже. Персонал весь был русскоязычный, как и блюда в кафе. Быстро перекусили салатом, немного отличного шашлыка и сока из какого-то местного фрукта. Выехали обратно на дорогу. Тигра уже не было, видимо, уехал расчищать дорогу, или еще куда по делам. Рукой махнул Том, я остановился и открыл дверь. «Да, Том, что-то случилось. Указано, что содействовать тебе. Сегодня мой знакомый парни в патруле Фортли. Я передать по рации, а не тебя ждать. Там проблем не есть. Understand? Thank you. Thomas. It is grateful news. Мой английский такой же корявый, как русский у Тома, но он доволен, аж засветился и впервые улыбнулся. Махнул рукой на прощание. Got Lutsk. Сразу Руссиан. Маша решила остаться сзади и быстро засопела. Дорога была отличная, по местным меркам, и я легко держал чуть больше сотни, нагоняя потерянное на заправке время. Пышная зелень русских территорий давно сменилась холмами с редкими рощицами, кустарниками, а трава стала все больше бурой. Сухая земля. Весь путь занял менее 4 часов вообще без приключений, только в одном месте пришлось пересечь небольшой брод, но тут любой авто проедет. Цивилизация началась с фермы редких встречных поперечных авто на дороге. Тут в основном ездили на старых американских пикапах, но встречались какие-то индийские тарахтелки и немного относительно свежих китайцев. Вот странно все же, не пойму, дорога тут вполне проездная для моего авто, даже без учета переделок. У меня к родителям на дачу намного хуже, но добираюсь без проблем. Откуда тут такая мания на внедорожники? Второе, что никак не могу принять, так это сами авто. Допустим, индийские Махиндры и старые Тойоты, примитивные и жрут любое топливо, но есть же много более современных дизельных авто с капризной топливной системой. Ездят и не умирают от низкого качества топлива, иначе не было бы их столько на дорогах. С бензином понятно, дорогой и расход выше. Хотя не совсем понятно, почему цена такая высокая, возможно, тяжело тут перерабатывать, мало оборудования. Но спрос рождает предложение, и судя по тому, что уже есть 98 и краткое, то и спрос есть. Абсолютно непонятно с китайцами. Совсем современные уже вполне приемлемы по качеству, но тут много десятилетних, которые гниют как мрази, да и электроника в них присутствует. Не самые качественные автомобили, при этом совсем не очевидно утверждение о том, что их форсунки и электроника переваривают топливо низкого качества. При этом их много. В общем, пока ничего не понятно, надо узнать больше и подумать над этим. Вилцами тот я хотел Калифорния. Новая земля. Фортли. 21 число. 10 месяц 29 года. 21:35. Впереди показалось большое строение и вышка. Похоже, Фортли, но добравшись, обнаружил большой перекресток с указателем, что город находится в стороне и до него 5 миль. А тут был очередной пост, но уже с флагом конфедерации и без заправки. Стояло несколько хамви, гусеничный бронетранспортер М113 и пара армейских грузовиков. На дорогу вышло трое бойцов и дали знак остановиться. Тут уже чисто на английском. «Здравствуйте, сэр. Капрал Брэнсон, патрульные силы Американской конфедерации. Мы ждали вас, но позже», Том передал. «Можно ваш ID? Добрый вечер, капрал. Пожалуйста». Протягиваю ему наши карты. Вояка лишь посмотрел на них и сравнил по фотографии, после чего кивнул. «Все в порядке, сэр. Нам сказали вам помочь при необходимости. Вам нужна гостиница?» «Да, мы хотим отдохнуть». «Тогда езжайте в сторону города. В сам город вам не обязательно, и снова будут проверки. На въезде есть мотель и ресторан «Калифорния». Не люкс, но нормально. Заправка тоже там есть, напротив». «Спасибо, капрал, вы очень помогли». «Не за что, сэр. Мы всегда стараемся помочь добрым людям». «Доброй ночи, сэр». «Интересно, почему он решил, что я добрый?» Кивнул на прощание вежливому патрульному и поехал в указанную сторону в поисках гостиницы. Если бы не вездесущая гравийка, то смело можно представить, что оказался в старой изоленточной Америке, ну так, как она известна нам по фильмам. Одноэтажный отель «Калифорния» точь в точь как с картинки, и освещен неоновыми вывесками. Был он в форме буквы «П», с дверьми в номера по всему периметру. С одного торца был офис управляющего, с другого торца было что-то вроде кафешки. На стоянке у отеля было припарковано несколько авто. Напротив, через дорогу было еще одно заведение с большой стоянкой – «Бобби», «Бар и гриль», как гласила очередная неоновая вывеска. Там была какая-то шумная тусовка. Здоровые бородатые мужики в джинсах и коже, рядом припаркованы пикапы, квадроциклы и даже несколько чопперов. Местные байкеры, наверное, внимания они на нас не обращали. Зашли в офис отеля. За стойкой зевал толстый мужичок в очках, с залысинами на голове и пышными усами. «Доброй ночи, сэр. Начал я. Нужен номер на ночь». «Привет. Вам на двоих?» «Да, один на двоих». Усатый ощерился и гадко мне подмигнул, бросив взгляд на мою спутницу. «Да и насрать, пусть думает, что хочет, старый извращенец. Стандартный номер без душа, 5 экюс человека, но душевая есть на улице, общая. Номера с душем сейчас все заняты. Номер с ванной есть свободный, 15 экюс за двоих. Есть еще для молодоженов, 30 экюс. Залог 50 экюс человека в любом случае. Цены без учета налога. Мне показалось, или дядя что-то перегнул с ценой. Не уверен, что это заведение того стоит. Что значит без налога? Попросил объяснить. Мы считаем налог сверху, но он небольшой, 10% всего. Точно. Что-то слышал о таком еще на старой земле. И сюда притащили эту странную форму расчета. Давайте номер с ванной. Окей. Давай 17 экю за номер и 100 экю залога. Вот же мелочный жлоб. Даже 50 центов скрасил с налога, считать-то я умею. Без восторга передаю ему деньги и забираю карточку с номером 19. Вилцами тот я хотел Калифорния. Лыбится мужик. Ему явно нравится эта ассоциация с творчеством группы Яглис. А мне вот эта отсылка не очень нравится, так как примерно знаю смысл, но безусловно прекрасная композиция. Покинув офис неприятного управляющего, подогнал суперб ближе к номеру. Вещи решил оставить в машине. В бронированной тачке они всяко в большей сохранности, чем в непонятном клоповнике. Взяли с собой только шмотки и пистолеты. Я свой СИК, а вот у Машки был ГЛОК, не разбираюсь в них, но она говорила что-то про 19. Пожалуй, зря предварительно назвал отел клоповником, вполне себе чисто, хоть и очень скромно. Серые обои, серый ковролин, белая отделка плинтусов и косяков дверей. Одно большое помещение с большой двуспальной кроватью и телевизором напротив. Единственная дверь вела в уборную, в которой оказалась не только ванна, но и душевая кабина. То есть можно было мыться вдвоем. В общем, если помните американские придорожные отели из кино, вот прямо оно. «Маша, давай сполоснемся с дороги. Чистое накинем и поужинаем в кафешке. Давайте». Иногда все еще забывается и обращается ко мне на «вы», ладно хоть без господина последнее время. Предлагаю, чтобы не терять время, идти вместе, там по сути два душа, но если хочешь, то можешь и ванну принять, только недолго, и не красней, подглядывать не буду. Леня, ну я могу и с тобой, а сама покраснела еще больше. Отставить, мы этот вопрос уже обсуждали, сейчас возьму полотенце, ты пока тут соберись и иди, время много, так что нужно скорее спать и выезжаем рано, у меня тут еще дилемма. Она кивнула и стала разбирать вещи. А я взял полотенце и бритву, пошел в душ. Кабинка душевой была прозрачная, чтобы не смущать подопечную, стоял развернувшись причинным местом к стене и просто обливался струями воды. Ни мыла, ни шампуня в номере не было. «Леня!» — позвала меня Маша. Обернулся. «Что? Тут шампуня нет. Держи, я тебе принесла». Протягивает бутылку. Мне пришлось повернуться целиком. Машка то голая, полотенце едва прикрывает. И тут она снова заливается краской. «Отвернись и иди мойся тоже», злобно рыкнул на нее. «Впрочем, сам же виноват, моя идея была, а девчонку крайний выстрел. Надеюсь, не обидится». Но вроде зашумела вода в ванной, а там шторка плотная. «Маша, да, извини, что нагрубил, это мой косяк», молчит. «Шампунь у тебя один?» «Да». Подошел к ванной и, не одергивая шторки, протянул с края. «Держи». «Спасибо, что поделилась». Взяла шампунь и мне показалось, или мою руку поцеловала. «Да не, бред какой-то, показалось». Вышел в комнату, обтерся и прикинул, что одеть. А шмоток то мало с собой, надо будет прикупить при случае. Видел же небольшой магазинчик в форте заправки, но не удосужился. Надел в этот раз брюки от камуфляжа джунглей и чистую черную футболку. Пока собирался, из душа вышла Маша, укуталась в едва прикрывавшие ее полотенце. Снова почувствовал возбуждение, вот же блин, красивая она и сложно не реагировать. «Мария, я на улицу покурить, одевайся пока», с удивлением смотрит на меня. «Леня, ты куришь?» «Нет, вейпом и кальяном иногда балуюсь, но сейчас это я образно». «Собирайся, одевайся спокойно», и вышел от греха подальше. Наложница собиралась недолго, минут 15. Я же стоял под навесом у номера и дышал свежим воздухом. Становилось уже существенно прохладнее, по вечерам особенно, и ветра дули все чаще. Сейчас было градусов 20, может чуть больше, а вон вывеска над офисом отеля время показывает и температуру. В Фаренгейтах, блин, лучше бы в Кельвинах считали. Ну вот сколько эти 72 градуса в нормальных значениях? Пойдемте, я готова. Обернулся, Маша была тоже в камуфляжных штанах и футболке, только неизменная косынка на голове волосы прикрывает. На поясе кобура с глоком, ну и отлично. Посовещавшись, решили не идти в бар, народу там много, явно пьяные, а искать на попу хоть каких-то приключений нам точно не нужно. Да и сами мы не местные, прицепится еще. Пошли в столовку отеля, и очередная отсылка к американскому кино 80-90-х. Сели за столик у окна, подошла официантка лет под 40, может и меньше, но явно потрепанная жизнью. «How are you?» Наливала кофе из кофейника, спросила она с дежурной улыбкой. Мы также дежурно ответили, что у нас все окей, и принялись изучать меню. Луковый суп доводилось готовить и самому, по рецепту, и это было совсем не то, что мне принесли здесь. Не то чтобы невкусно, но такое себе хрючево, съедобно, но не более того. То же касалось и спагетти с соусом болоньез. Ладно, хоть местное светлое пиво оказалось вкусным, а к нему еще насыпали каких-то местных орешков. Маша тоже была невысокого мнения о местной стряпне. Кроме нас в кафе были еще посетители, семья с детьми и компания из двух байкеров, почему-то отбившихся от компании, а с ними две размалеванные девахи, тоже в джинсе, и все говорили громко. Еще на старой земле обращал внимание на то, что американцы очень громко разговаривают. Не то чтобы орут, но шума создают неприемлемо много. Байкеры что-то особенно громко обсуждали и даже без желания подслушивать, понял, что, сука, Мэри должна денег, но этих денег у нее нет и пусть теперь отрабатывает. После чего, один из них, видимо, с этой самой Мэри пошли в номер отеля, как я увидел в окно, соседний с нашим. Маша от пива отказалась и пила минералку, а я, опрокинув две кружки, наконец-то отошел от дорожного напряжения. Более 1000 километров за один день, это не слабо даже по хорошим дорогам старой земли, правда тут день очень длинный. Маша, у меня тут дилемма, завтра мы поедем. Из Фортли две дороги, одна вдоль берега залива и более обжитая, но из-за того, что она петляет, а еще много постов и переправ, то может занять больше времени. Кроме того, где-то в районе Вигу пересечь реку можно только на пароме, и если мы не успеем, то переправу могут закрыть на сезон дождей. Вторая идет по северу мимо Форт Джексон и бандитского Ньюрина, на Алама. По этому маршруту у нас будет две переправы, но обе с мостами. Далее от Алама и почти до самого порта Франко будут дикие пустынные земли. Только изредка форты, заправки и фермы около них. Но по времени вроде как быстрее и без постов на дорогах. А то с моим неполноценной ID уже устал от лишних проверок. Это уже вызывает раздражение. Маша задумалась. Леня, не знаю, сама не видела этот мир. Но Ньюрина опасаться не стоит. Обычных людей там никто не тронет. Они же везут деньги и тратят их на развлечения. В общем, из того, что я слышала, там намного безопаснее, чем в некоторых местных столицах. Тем более, как я поняла, он останется в стороне от нашего маршрута. Ну и если мы можем ехать быстрее, то давай попробуем через Алама. В целом, Маша просто подтвердила мои выводы, разве что про Ньюрина прежде хорошего не слышал. Решено, едем по северной дороге на Портофранко, а там до базы рукой подать. Вернувшись в номер, сразу свернули немногочисленный скарп и приготовились ко сну. Отвернулся, пока Маня разделась и прыгнула под одеяло, после примостился и сам. Машка почти моментально засопела, всегда завидовал тем, кто быстро засыпает, а сам ворочился с боку на бок. Уже почти задремал, когда меня разбудил шум из соседнего номера. Ничего необычного, обычные звуки природы, то есть ахи и вздохи, только очень уж громкие. Продолжалось все это достаточно долго и уже начало вызывать раздражение. На часах было 26 часов местного времени, а вставать нам рано. Вроде стихло. Прошло минут 15 и услышал уже ругань, громко так, гораздо громче прежней возни. Почему ругань? Даже ну нужно знать английский, чтобы представлять значение слов «фуцк», «ступид бич» и прочие «мазафака». Потом послышались удары, вроде как пощечина или оплеухи. Встал, накинул штаны и вышел на улицу. Разумеется, мне нет дела до чужих разборок, просто хочу выспаться, думаю, пригрозить полиции будет достаточно. Постучал в соседнюю дверь. Хей, в хатеса проблем, ругань и звуки ударов стихли на секунду, и тут из-за двери раздался женский пронзительный крик. Пляси, пляси, help me, he wants to kill me, help. Повезло, что стоял не напротив дверей, а сбоку. Меня оглушило выстрелами, а от дверей полетели щепки. Твою ж мать, выбегаю из-под навеса, укрываясь за своим броневиком, дергаю дверь в надежде схватить ПП, так закрыт же, а ключи в номере. Тем временем дверь соседнего номера с треском распахивается от пинка и слышу только «фуцкинг матерфукер» и тяжелый звук приближающихся шагов. Бах! И кузов моего автомобиля отвечает гулким «блум». В хатхе фуцк, ну да, похоже, хотел насквозь пробить, но откуда ему знать, что тут броня и от пуль побольше спасает. Звонкий двойной выстрел откуда-то сбоку, дах-дах. Оборачиваюсь и вижу в проеме двери нашего номера Машу, в одной футболке, а глок в ее руках выпускает струйку дыма из ствола, и что-то грузное рухнуло за автомобилем. «Леня, ты цел?» – дрогнувшим голосом спросила Маша. «Да цел я, цел, ты вовремя». Моя спасительница опустила пистолет и, опираясь спиной на дверной косяк, медленно сползла на пол и зарыдала навзрыд, совсем не думая о том, что на ней из одежды только футболка. Бросился к ней и принялся утешать. Минут через пять приехал местный патруль из города. Машку заставил натянуть штаны, но дрожала до сих пор. Нам завернули руки, опечатали номер и повезли в отдел. Когда отъезжали, увидел, как к гостинице подлетела скорая и врачи побежали в номер наших соседей. Бойтесь своих желаний. Новая земля. Фортли. 21 число. 10 месяц 29 года. 26:45. Местный полицейский околоток был расположен недалеко от выезда из города, так что сам город толком и не увидел, да и было уже темно. Двухэтажное здание за забором. Мы въехали на территорию и нас с Машей завели вовнутрь, по коридору и в разные комнаты. Наручники сняли. Я оказался в пустом кабинете. Только стол и два стула, притянутые болтами к полу. На стене затемненное зеркало. Ну я же хотел увидеть Америку. Получите, распишитесь. И впредь бойтесь своих желаний. Вот и помещение для допроса точно, как из голливудских фильмов. Сидел, ждал. Прошло минут 40, когда открылась в дверь. В помещение зашел высокий крепкий мужик, на вид за 50. Волосы седые, лицо волевое. Одет был в серую форму с лайбой ФЛПД. Ну тут уже полиция точно. Судя по аббревиатуре полицейский департамент Форта Линкольн. Пока его разглядывал, полицейский уже сел напротив, несколько секунд рассматривал меня, и наконец спросил. Говорите по-английски? Да, немного. Попробуем без переводчика. Меня зовут Питер Уэйт, старший следователь этого района. Тебя зовут Леонид? Да. Леонид, можно Лео? Русский? Да. Из ПРА? Нет. Недавно прибыл. Почему тогда с той стороны? Так случилось. Обстоятельства. Ладно, это не важно. Рассказывай, что случилось. Я как мог пересказал все события. Питер кивнул. Вы видели этих людей раньше? В кафе. Они тоже там были. С ними были еще мужчина и женщина. Слышал разговор, что женщина по имени Мэри должна кому-то денег, после чего эта пара вышла из кафе и зашли в соседний с нами номер. Остальные события я уже рассказал, следователь снова кивнул. В целом, все, что вы сказали, подтверждается. К вам и вашей подруге вопросов нет, обычная самозащита. Хотя эту наркоманку Мэри порезал ее дружок, но она пошла в отказ. Хорошо, что в отеле есть камеры наблюдения, мы проверили записи, все сходятся, так что можете быть свободны, но сейчас попрошу вас задержаться и послушать меня. Какие-то проблемы? К сожалению, да. Парень, которого убила ваша подруга из банды местных байкеров, вам может грозить опасность, они захотят отомстить. А полиция? Ле, мы не можем арестовать людей только потому, что у нас есть подозрения. Сейчас нет ничего, за что могли бы их задержать. Да и они пока не в курсе, что Джон Пуланский убит. И что мне делать? Мы сканировали ваши ID и видели предписание ордена. Понимаем, что вам нужно ехать скорее и держать не будем, но и выделить вам охрану у нас нет возможности. Честно говоря, и желание, это не наше дело, но могу предложить остаться в нашем участке на ночь. Без шуток, у нас есть чистая камера, переночуете, утром вас покормит и отпустит. Автомобили и ваши вещи уже на стоянке, сопроводим до поста на трассе, а там уже сами. А как же эти байкеры? До завтрашнего дня они вряд ли узнают о происшествии. Так что если и соберутся в погоню, то у вас будет фора в несколько часов. Возможно, успеете добраться до Билокси. А задержать никак? У нас нет для этого оснований, а они не обязаны отчитываться, куда и зачем едут. Ладно, Питер, думаю, это лучшее, что можно сделать. Давайте так, поднимите нас в 6 утра, без проблем. И, кстати, хорошо, что вы все рассказали, а то ваша арабская подружка молчит, только плачет без перерыва. Она тоже русская. Питер удивленно на меня посмотрел. Да, была в плену у арабов, поэтому сейчас у нее арабское имя, необщительное, потому и молчит. Питер помолчал, потом продолжил. Дело в том, что ей положено 1000 IQ. Кроме того, у этого придурка есть байк и неплохой пикап. Все это принадлежит сейчас ей. Ну и оружие. Правда, с ним был только револьвер, нож и немного наличных. Какая разница? Мы все равно не можем это продать. Времени нет и жизнь дороже. Уэйд потер подбородок. Верно. Все, что было при нем, мы можем отдать вам сразу. Что касается транспорта, то мы его все равно арестуем. Можем заключить договор и выставить на торги от полицейского управления. Цена, конечно, будет ниже рыночной, и мы удержим 25% на расходы, но зато остальное можем зачислить на счет после продажи. Пойдет. Что для этого нужно? Нужно, чтобы ваша подруга подписала бумаги, да и все. Я поговорю с ней. Можем сделать это утром перед отъездом? Да без проблем. Спасибо, Питер. Ни за что. Вам спасибо. Вы уничтожили одну из тех мразей, по которой давно плачет пуля, а у нас не было возможности отправить его к дьяволу. Он встал и крепко пожал мне руку, хотя моих заслуг тут и нет. Маша уже была в камере и очень удивилась, когда привели меня. При этом дверь в камеру не закрыли. Присел рядом к своей спасительнице, она схватила меня за руку, уткнулась носом в плечо и навзрыд заревела. «Прости меня, Ия, Ли-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- наркоманка она, уничтожила еще одну мразь. Машка еще немного потряслась, всхлипнула, по-детски вытерла рукавом сопли и слезы. Совсем успокоившись, спросила: «Разве нас не арестовали?» «Нет, мы оказались в своем праве, даже премию получишь, только документы подписать. Но переночевать лучше здесь и утром быстро валить, пока полиция нас прикроет, но бандиты могут начать преследование». Машка только кивнула, даже не поинтересовавшись деталями. Посмотрел на время, спать нам не более 8 часов осталось. «Давай спать, Маня, завтра еще один тяжелый день». Выглянул в коридор и, увидев охранника, попросил выключить свет. В камере такой опции, как выключатель, не имелось. Он показал знак окой большой палец, видимо, достали их эти байкеры. Свет погас. В камере было две небольшие шконки, легли мы раздельно, но уже в дреме почувствовал, как Маша забралась ко мне и, прижавшись, уснула, придавив меня к стенке. Уже начал привыкать к этому ее ритуалу, дождется, когда усну или задремлю, и сразу ко мне. А если кровать большая, на двоих, то сначала с края ляжет, но позже ко мне прижимается. Что-то надо с этим делать. Проснулся от того, что охранник деликатно стучал металлическим ключом по косяку двери. Продрал глаза, посмотрел на него. «Пора, ребята, вставайте». Зашевелилась Маша, и снова охранник: «Вставайте, идем завтракать». Мы поднялись и, сполоснув физиономии в прохладной воде, вышли из импровизированной спальни. Нас привели в помещение небольшой столовой, видимо, для местного личного состава. Охранник ушел, а мы молча сидели в ожидании. С кухни выплыла объемная негритянка в годах, с очень добродушной улыбкой на лице. «Тут, наверное, не принято так говорить о расовой принадлежности, но я не мастак во всех этих политкорректностях. Доброе утро, ребята. Меня зовут Лис. Можно тетушка Лис?» И улыбнулась во всю ширь, своими белоснежными зубами. «Знаю, что вы убили эту поганую нацистскую мразь Пулански. Он едва не сделал инвалидом моего сына». Тетка выдохнула и вроде как слезу смахнула. «Кушайте, кушайте. Я специально пришла раньше, чтобы отблагодарить вас. Завтрак был превосходным. Мы наелись от пуза и поблагодарили тетушку Лис за такой прием, на что она лишь доброжелательно отмахнулась. Будете у нас еще, заезжайте в бар Кентукки, спросите, его тут все знают. Обычно я там кашеварю, а тут иногда помогаю сестре и кормлю наших ребят из полиции. Спасибо, миссис Лис. При случае обязательно зайдем». Распрощались с этой милой женщиной и в коридоре нас встретил незнакомый ранее полицейский, жестом пригласил идти за ним. Оказались в небольшом кабинете, где лежали бумаги на столе и стояла картонная коробка. «Бумаги подпишите, и как только с торгов уйдет имущество бандита, то вам сразу перечислят на счет, что полагается». Подоткнул девушку к столу, чтобы везде расписалась. Это чисто ее заслуга и все оформлено на нее. Охранник протянул ей один из листов. «Это для вас. В любом отделении или банке ордена сможете получить вознаграждение за уничтожение преступного элемента». Мне сунул картонную коробку. «Тут личные вещи, найденные при обыске. Не густо, но есть почти 300 IQ и отличный револьвер Кольт Анаконда под 44 калибр. Ну и патроны к нему, немного. Ладно, потом разберемся». Далее пошли в какой-то кабинет, где второй полицейский выдал наши сумки и кобуры с пистолетами. Оружие разрешили надеть сразу, после проводили на улицу к моему авто. Он был закрыт, сопровождающий протянул ключи, попутно пояснив: «Мы не открывали автомобиль. Привезли так, на эвакуаторе». Оказавшись около авто, открыл его, заглянул, вроде все как было. «Даже оружие на местах, если вы готовы, то можем ехать», сказал охранник, мотнув головой в сторону работающих на холостых оборотах двух дадгерам в черно-белой полицейской окраске, вверху были турели с мощными пулеметами. «Да, мы готовы, только на заправку надо, желательно 95-98 октан, и в отеле у нас депозит остался 100 IQ, тоже бы заскочить». Полицейский задумался и ответил: «Депозит заберу, пока заправляетесь. А вот бензина тут такого нет. Ближайший на форт заправки в сторону Москвы. На выезде есть 92, сойдет», молча киваю, на Бесптичье и Папа Соловей. Выехали затемно, хотя заря уже освещала край неба. Заехав на заправку, которая была сразу за баром некоего Бобби, один боец из конвоя побежал к нашему авто и залил топливо в бак, хлопнул по корпусу и махнул рукой: «Поехали», мол, «вот даже как, заправили на халяву». До поста на местной трассе добрались быстро и без приключений. Один из полицейских, что сопровождал в участке, подошел к нам, протянул купюру в 100 IQ, депозит забрали, значит, и продолжил: «Ребята, мы сейчас тут подежурим, будем тщательно и не очень торопливо проверять всех выезжающих, дадим вам немного времени, гоните в Билоксе как можно скорее». При этом бросил удрученный взгляд на мой авто: «Постараемся дать вам немного форы. Надеюсь, увидимся еще, но в приятной обстановке и с пивом». Козырнул на прощание и махнул рукой: «За трофеть бы. Новая земля. Американская конфедерация. 22 число. 10 месяц 29 года. 7:30. Билокси был прямо по пути. 4 часа быстрого хода, но туда мы совсем не собирались. А вот все остальные пусть думают именно так. Нечего им знать наши планы. Мы решили идти на Алама по другой дороге, напрямик через Ньюрино, благо отворот с указателем был тут же. Несмотря на схождение путей, тут не было заправок или других объектов дорожной инфраструктуры, сказывалась близость форта, ли проехать более 1000 километров по этим дорогам в один заход тяжело, до этого была довольно обжитая местность, а впереди были более дикие земли. Будут форты с заправками, где можно остановиться, но в идеале сегодня нужно добраться до Ньюрино, а как показала практика, неожиданности тут везде. Время 7:30, до местного города грехов нам часов 7-8 хода, если дорога позволит. Топлива даже должно хватить, если ехать в экономичных режимах. Машу отправил досыпать назад, а сам выбрал скорость в районе 90, что не сильно увеличивает расход, но позволяет оторваться от возможных преследователей. Дорога похуже, чем та, по которой мы ехали, и потряхивает сильней, иногда ухабы и кочки, но и в таких местах свободно иду 70. Все-таки пневмоподвеска хорошая штука. Правда, после марш-броска через весь континент наверняка придется менять все шаровые узлы и резинки, но это мелочи по сути. Да и пока никаких лишних бряков не слышно. К 11 часам прошел 250 километров, а неплохо так. Уже расслабился и даже чуть скинул скорость, когда, взобравшись на очередную возвышенность, увидел сзади столб пыли. Хмм, кто бы это мог быть? И какие причины так спешить? Ведь, судя по всему, скорость еще выше моей. Остановился, огляделся. Вроде местных голодных хищников не видно, да и никаких не видно. Разве что в колышущейся траве кто притаился. Взобрался на крышу с биноклем. Пока далеко, не видно даже при максимальном увеличении. Более-менее различимо на отметке в 3 километра. Из машины вылезла Маша. Что там? Да похоже за нами. Очень быстро едут и явно не один авто. У нас-то есть причины гнать. А какие причины у этой группы в полосатых купальниках? Каких еще купальниках? Удивилась Машка. Да не обращай внимания. Это очень старая шутка. Долго объяснять. Думаю, что делать. Быстрее ехать можешь? Могу, но тогда топлива хватит ненадолго. И не так уверен в прочности авто. А они еще и догоняют. Значит, скорость у них выше. Интересно, вот на чем. Молчим, продолжаю наблюдать. Из-за холма в 3 километрах вылетают 3 небольшие точки, кроссовые эмотики. Так вот оно что, ну или эндуро. Значит, все же байкеры вычислили нас. Ладно, этих двухколесных можно просто спихнуть с дороги, тем более у них вряд ли что тяжелое есть из оружия. А что вот дальше за 2 столба пыли? Чуть позже на холм вылетают 2 больших пикапа, а в тачках разбираюсь очень неплохо. Тот, что впереди, точно Форд, судя по яркой окраске и темпу движения, скорее всего F-150 Raptor, и именно такой видел вчера у бара. Мощное авто, и раллийная подвеска Fox Racing уже с завода. Этот легко может держать темп под 150 в час, и даже не сильно трясти будет. Вот же блин, но турели у него точно нет. Второй, чуть позади, Toyota Tundra, вполне может иметь тюнинг от TRD, да и комплекты подвесок для ралли-рейдов на эту модель тоже выпускали. Вот там уже вроде и пулемет есть, но сам транспорт не такой динамичный. Все эти мысли занимают время, а решение нужно принимать немедленно. Маша, прыгай вперед, погнали. С пробуксовкой набираю скорость, но дорога тут не очень и никак больше 80 не поеду, без риска убить тачку. Мотоциклы явно быстрее и скоро нагонит. Шины у них узкие и использовать шипы неэффективно, так что будем импровизировать. Пикапы догонит, но не так быстро, про них потом подумаем. Война план покажет. Немного виляю по дороге, чтобы создать пылевую завесу. Едем так минут 5, как справа вылетает один из кроссов, а его водитель старается навести на нас ПП, но трясет его и пока стрелять не начал. Давлю на газ, делая вид, что хочу оторваться, хотя это и бесполезно, но он поверил и замешкался. В ту же секунду я резко мотнул рулем вправо, толкнув его мотоцикл. Свалиться с мотика на 100 – удовольствие смертельно опасное, и если не свернул себе шею, то уж точно больше не ездок. И тут меня прошибает запоздалая, но светлая мысль. Маня, да, мы реально с тобой дебилы. Маша удивленно смотрит на меня и тут же хлопает себе по лбу. Рация. Выкрикиваем мы одновременно. Машка быстро все включила, и тут же сканер нашел в эфире переговоры. Да, на английском, и с каким-то жаргоном, но общая суть понятна. Форд и мотоциклы, загонщики, их задача вымотать и не дать уйти от преследования. У Форда мощный бампер и может таранить, а главная ударная сила – пулемет на тундре. Мотоциклы больше за наблюдение. Вот сейчас один мотоцикл висит на хвосте, резко торможу в пол, мы аж на ремнях повисли. Бом! Слышно удар сзади, машину тряхнуло, а в лобовое наблюдаем летающего человечка. Неудачник еще не успел приземлиться, а мы уже газуем дальше. А вот нифиг болтать в эфире, что попало, и при этом клювом щелкать. Да, блейд стал не очень красивый сзади, зато у нас минус один противник. И тут уже слева из пыли появляется третий мотик, тяжелый эндуро, BMW вроде. Этот идет мягко и уверенно, водила профи явно. Маша молча открывает люк. Авто у нас весь тонированный, и что происходит внутри особо и не разглядишь. А моя Анка-пулеметчица берет свой чешский ПП и, не высовываясь, сама выводит ствол за край крыши. При такой тряске и в пыли, всю эту возню отследить почти невозможно, а преследователь, похоже, решил нас обогнать и попылить, чтобы мы видимость потеряли. Этот его маневр полностью развязал руки Маши, и, выбравшись наверх, она стала ловить его в прицел. Он был уже спереди слева и, судя по всему, просто не увидел ее в зеркала, а башкой мотать тут особо некогда. Тыррррррр, тыррррррр, тыррррррр. Третьей очередью моя снайперша его скосила. Непонятно куда попала, а может и он просто на какой камень налетел. Кувыркнулся и исчез в придорожной пыли. Так, вроде от этих избавились, вот и в эфире слышно, как их пытаются вызвать. Остались рыбехи покрупнее. Эх, затрофить бы раптор, ты совсем сдурел, отвечает Машка. Ой, я вслух что ли, дурак, который раз замечаю, что Машка в критических ситуациях просто другой становится. Бьется как в последний раз, еще и с огоньком, никакой паники. Правда, ее отходники я тоже уже знаю, а еще она меня этим пугает, из крайности в крайность. Обычная забитая замухрышка превращается в жесткого убийцу. Тут из рации слышим, что водитель Форда, ну или кто там за тангентой, сообщает, что готовится к тарану. А это значит, что он где-то сзади и близко. Откидываю защитный колпачок тумблера сброса ежей, врубаю, загорелась сигнальная лампа сброса. В эфире тихо. Через открытый люк слышу сзади приближающийся рокот мощного движка. Не сработало. Давлю на газ, пытаясь оторваться. Из эфира слышна ругань, пока не получается у них догнать. 120, 140, 150, блеет нещадно трясет, подлетаем на ухабах и чиркаем днищем. Машка, давай второй сброс. Маша молниеносно выполняет команду. Динамик радио молчит, но через какое-то время взрывается руганью. Получилось. Остался последний и самый опасный, у него пулемет. И если поедет за нами, то будет сложно. Скорость примерно, как у нас, но тяжелые пули из пулемета быстрее. А дорога тут почти везде прямая, холмики разве что. Из переговоров слышим, что сейчас доедут до Форда и скинут им запасные колеса. Леня, вывела меня из раздумий спутница. Что такое? А можно как-то быстро вывести из строя автомобиль? Ну там кроме колес, да легко. Радиатор прострелить и все. Даже если запасной есть или запас воды, все равно это уже не погоня. Есть идея. Давай вот за этим холмом остановимся. За указанной вершинкой останавливаюсь. Быстро оглядевшись и убедившись в отсутствии хищников, выбираемся наружу. Маша схватила мою винтовку, магазины и патроны к ней, рванула к вершине холмика. Сначала пригнулась, потом упала и медленно поползла. Так вот она что задумала. Схватил бинокль и свой автомат, полез за ней. Прильнули к холмику, смотрю в бинокль. Второй экипаж на ТТ уже подъехал и выкидывали колеса из кузова. Расстояние до них 538 метров. Маня, слушай, я на 400 метров мажу, а тут почти 550. Да я в курсе, ты просто мало тренировался. Не переживай, для новичка ты вообще классно стреляешь, честно. А ты сможешь? Ну вообще должна, для этой винтовки несерьезная дистанция. Просто тут отдача большая должна быть. Я потому тогда на стрельбище и отказалась из нее стрелять. Винтовка очень легкая, а патрон мощный, соответственно и отдача сильная. Долго прицеливаться на второй выстрел и последующие, ну и больно это, синяк может быть большой. Дай мне немного времени собраться морально и все прикинуть. И потом смотри, куда пули упадут, должно быть видно. Попробую. Маша осмотрелась, прильнула к прицелу. Смотрю, она снова стащила подушку из Шкоды и подложила под ствол, сошки не ставила. Молчала, что-то прикидывала или считала. Леня, где этот реактор? Радиатор. Ну да, неважно. Куда стрелять? Прямо спереди авто, между фарами. Это где решетка? Прямо туда? Да, он как раз за этой решеткой. Машка подобралась. Плотно прижалась к земле. Даже ботинками себе сзади наскребла что-то вроде ступеньки. Сначала в ту, где пулемет, да, они сейчас уже погонятся. Бух, Машку аж назад чуть сдвинула. При этом она ойкнула и потом замычала как от зубной боли. Пиздец, она неделикатная, даже полтинник так не долбит. Цедила Маня сквозь зубы, в то время как моя челюсть продолжала уезжать вниз. Леня, там вон дым какой-то пошел. Попала, ошарашенно смотрю в сторону врага. А то от таких перемен в своей наложнице немножко выпал из реальности. Ага, да, оно даже без бинокля все понятно. Смотрю, как там все попадали, засуетились, оглядываются. Бух, уши заложило до свиста, от морды раптора отлетают куски, а из-под капота повалил густой пар. Даже отсюда слышен английский матерный гомон. Мы уже подходили к Блейду, когда тяжелый пулемет стал косить кусты на вершине холма, где у нас была лёжка. Но нам это было уже абсолютно фиолетово. Ты меня пугаешь. Новая земля. Американская конфедерация. Окрестности Форт Джексон. 22 число. 10 месяц 29 года. 16:00. Красивая структура дерева. Я разглядывал дощатый потолок, лежа на койке постоялого двора форта гостиницы. Отходняк был тяжелый. Меня трясло. Более 7 часов в пути на высокой скорости по плохой дороге, еще и с погоней на хвосте, вытянули все силы. На часах было 16:00, меньше середины дня, а я уже никакой. Скрипнула дверь номера и раздались легкие машины шаги, присела ко мне на койку. «Леня, ты в порядке?» «Не уверен». Протянула мне бокал тумбу с темной жидкостью. «Что это?» «Какой-то местный виски. Одинокая звезда называется, говорят, что отличный». Взял бокал и сделал крепкий глоток, закашлялся. «Ну и дрянь. Правда, полная дрянь. Невыдержанный, с привкусом сивушных масел и сильно сушит». Но, в голове поплыло и стало отпускать. Маня протянула мне другой бокал с шипучей жидкостью, оказалось колой, причем вполне привычной на вкус. Мы оказались тут минут 15 назад. Небольшая заправка и форт при ней, ну или наоборот. Это был большой перекресток с отворотом на Форт Джексон и далее на Ньюрина. Здесь же примыкала дорога на Билокси, гораздо лучшего качества, чем от Фортли. Хозяин, мексиканец Хавьер, увидев меня, предложил никуда не ехать и отдохнуть. Обещал вкусную еду и выпивку. Еду пока не пробовали, а вот выпивка надежд не оправдала. У меня же все было как в тумане, и всеми переговорами рулила Маша. После того, как избавились от погони, гнал насколько позволяла дорога. Вдруг там еще будет группа преследователей или эти подлатают свои авто, хотя им логичнее вернуться в Фортли. Мы же добрались сюда без особых происшествий, не считая того, что пришлось объехать стадо свиней на дороге, да и недолго за нами гналась гиена. Я разбавил остатки бормотухи колы и молча потягивал. Маша сначала тоже сидела молча, но не выдержала. «Леня, что случилось?» Пытаюсь переварить, что она имеет в виду. «Маша, ты меня пугаешь». Машка вздрогнула, осела, и из ее глаз полились слезы. «Прости меня», и завыла. «Вот я придурок. Она нам дважды жизнь уже спасла, а я хуйню несу». Обнял ее, прижал к себе. «Маня, не плачь. Я дурак, вовсе не то хотел сказать. Просто все так неожиданно. Ты меня прости, не хотела тебя напугать. Пэ, просто очень боюсь тебя потерять», говорит через всхлипы, но вроде стала успокаиваться. «Моя очередь идти за виски. Оставил боевую подругу в номере, сообщив, что скоро буду. Нашел Хавьера в баре, по-английски он говорил плохо, постоянно вплетая испанские выражения, но я вряд ли говорю лучше его. Хавьер, еще виски. Есть другой?» Мексиканец призадумался. «Новоземельный? Нет. Есть что-то другое? Ихан и Валкер Ред Лабле? Нормально, так себе. Сколько стоит?» «100 IQ бутылка. Хавьер, ты бандит, это грабеж». Мексиканец разводит руками. «Извини, но тут такие цены. Могу колу в подарок дать, местную колу. Жаба душит отдавать такие деньги за посредственное пойло, но все же оно заходит мне намного лучше местного». Вспомнил, что нам досталось немного денег от убитого байкера. «Хрен с тобой, барыга, давай сюда», говорю по-русски, протягивая купюру в 100 IQ. Торгаш достает из-под прилавка бутылку, вроде похожа на настоящую, надеюсь, не обманул. Ставит большую бутылку колы, даже вроде как галлон. Вернувшись в номер, налил 2 бокала виски с колой, второй дал Маше. Сидели молча потягивая, каждый думая о своем. Когда показалось дно бокала, Маню вроде отпустила, она увидела бутылку, которую я притащил. «Тут есть такое?» «Да, только этот барыга вытряс из меня 100 IQ. Я взял их из тех, что достались от байкера. Леня, там тебе Анвар с собой положил». Хлопаю себя по башке. «Ну да, тупой я, совсем забыл. Здесь останемся?» Маня вроде совсем отошла. «Не знаю, толком здесь не осмотрелся. За 250 километров на северной дороге есть большая база. Там должно быть спокойнее. Тут какое-то захудалое место и все еще трясет из-за погони. Мне тут тоже не нравится. А мы успеем сегодня?» «Ну, я вроде очухался. Сейчас в душ, покушать и должны успеть до ночи. По-хорошему тут часа 3 пути, может 4. От дороги зависит. Ты бы поспал хоть час, а я пока еду в номер принесу». «Нет, давай тогда перекусим и вздремну. Тем более там Хавьер уже вроде накрывает стол». На том и порешили. Маша спать не хотела, поэтому читала какую-то книжку и охраняла мой сон. Продрых часа три, совершенно избавившись от стресса и хорошо отдохнув, стали собираться в дорогу. Ну, нет у нас времени и возможности ехать степенно. Хавьер расстраивался, что покидаем его приют, зато на заправке нашелся аж 95 краткое, но тоже за оверпрайс. Впрочем, сам хозяин завтра тоже собирался уезжать на сезон дождей, оставив на заправке нескольких сотрудников. Сам он жил в Мюрино, нахваливал этот город и звал в гости. Вполне по-дружески попрощались с этим барыгой и двинулись в путь. Лучше сдохнуть. Новая земля. Северная дорога. 22 число. 10 месяц 29 года. 22.00. 250 километров до форта заправки на северной дороге преодолели за сумасшедшие полтора часа. Грунтовка здесь была из щебня и хорошо выровнена. Судя по всему, это очень популярный маршрут на Мюрино. Именно с отворота на Белоксе, тоже хорошего качества, может и стоило сделать крюк, а не трястись от форта или по местной второстепенке. В Мюрино не заезжали, обогнув по длинной дуге вокруг города, едва проехав мост через Рио-Гранде, ушли влево, на север. Форт-заправка тут переросла в довольно большую базу, но на город не тянула, хотя рядом были фермы, да и на самой территории было немало жилых домов. Мы без проблем устроились на ночлег в местной гостинице. Вкусно и совсем недорого поужинали в ресторанчике. А еще я тут обнаружил неплохую автомастерскую, несмотря на то, что было 22 часа, в мастерской была движуха и я решил зайти. «Привет», — обратился я по-английски. «Еще работаете?» Худощавый парень в спецовке вылез из-под капота старого пикапа Чева и выпрямился. «Привет, пока платит, работаем. Сейчас работы много, все разъезжаются. Поговори с боссом. Майкл зовут, он вон в том боксе», и махнул рукой в нужном направлении. В крайнем боксе на подъемнике висело очередное изделие китайского автопрома, а лысый дядька лет под 60 что-то вталкивал пареньку в джинсах и ковбойской рубашке. «Джим, да не доедет это дерьмо до твоей фермы. Я тебе говорил не связываться с этим, узкоглазые не умеют делать надежные автомобили. Масло бежит везде, двигатель троит, и похоже тут проблема с блоком управления. Все днище уже ржавое и правый лонжерон почти совсем отгнил. Дядя, но разве вообще ничего нельзя сделать? Сдать в металлолом, и нужно было это сделать сразу после покупки. А сейчас можешь сжечь на потеху публике». Тот, которого звали Майклом, и по совместительству дядюшкой, лишь безнадежно махнул рукой. «Возьмешь мой старый мут, доедешь до своей фермы, весной вернешь. А этот кусок дерьма попробую продать на запчасти, таких много в Порто-Франко». «Спасибо, дядя, должен будешь, и матери привет передавай». Джим вышел, а местный босс наконец-то заметил меня. «Привет, тебе чего, парень? Да машину осмотреть нужно перед поездкой. Поздно уже, утром приходи». «Утром уезжаю, мне в Порто-Франко успеть нужно». Ну и нечего было до последнего гулять в Мюрино. Каждый год одно и то же. Завтра может дожди, застрянешь и сгинешь в саванне. Да меня срочно вызывали. Я заплачу сверхурочно. Разумеется, заплатишь. Ну давай показывай, что там у тебя. Вышли к моему аппарату. Он сильно растерял лоск. Грязный, пыльный, прострелянный и помятый. Майкл аж присвистнул. «Парень, ты псих? Пусть будет так, но доехать мне надо. Как это вообще способно ездить? Ладно, давай на мойку и потом на подъемник». Автомобиль помыли и даже протерли стекла, после чего загнали на подъемник. Майкл долго ходил, заглядывая везде, изучал конструкцию, хмыкал и чесал затылок. Потом залез под капот, проверил все жидкости, взял монтировку и ковырялся в подвеске. После всех манипуляций подошел ко мне. «Так, парень, удивительно, но автомобиль в хорошем состоянии. Немного люфт переднего стабилизатора, но это мелочи, как и пара потрепанных резинок в задней подвеске. Еще одна подушка глушителя порвана и советую поменять моторное масло. Глушитель сделаем без проблем, крепления универсальные. Масляного фильтра у нас такого нет, потом поменяй, но масло хотя бы обновим. Еще можем немного поправить заднюю часть, чтобы дверь багажника работала и вид более-менее целый. Защиту днища можем поправить, морду подрихтовать, без покраски. Там-сям дырки законопатить. У тебя еще фара болтается, крепление у нее починить». Фара была неожиданностью, видимо повредил, когда сшиб падальщиков у туши рогача. «Хорошо, сколько времени и денег?» Майкл почесал затылок. «Не буду врать, обычно за такую работу я бы взял не больше 200 экю, но раз тебе срочно и без очереди, то заломлю 300. Устраивает? Договоримся. У меня выбора нет». Мастер усмехнулся. «Раз ты не скандальный клиент и с пониманием, то еще бесплатно приберемся в салоне и могу залить полный бак со скидкой. Тут 98 и краткое, хотя бы 95 и краткое. Тут уже Майкл снова начал чесать репу. 98 и краткое — это бест, на заправке его нет, но у меня есть немного, литров 70. Остальное могу 95 и краткое. Надеюсь, ты не заправлялся у пройдохи Хавьера? Заправлялся. Тогда сливаем все нахрен. Он продает остатки с топливозаправщиков. Там дерьмо и мешанина. Много залил, почти полный бак, но вроде все в порядке. Повезло. Значит, давай так, 400 IQ и мы все делаем, включая замену топлива и полный бак. По рукам? По рукам. К утру будет готов. Ты в гостинице остановился? Да. Тогда оставлю машину на стоянке, ключи на ресепшене. Деньги можешь оставить там. Я кивнул, и мы попрощались. Выйдя из сервиса в центре базы, увидел круглосуточный универсальный магазин. Зашел осмотреться и обнаружил отдел с одеждой. Выбор небольшой, но взял несколько футболок, джинсы и брюки карго. Еще приглянулись туристические кроссовки, вроде как копия Columbia, но приличного качества. Надо бы и Машку приодеть. Тем более шопинг для девушки — лучшие лекарства от стресса. Вернувшись в гостиницу, выдал ей 200 IQ и отправил в магазин, а сам наклюкался виски с колой и тихо пускал слюни в кресле. Проснулся утром голый, в кровати, наверное, Маша растолкала, довела до места и уложила. Сама, как обычно, приткнулась рядом и сопела. Хорошо, что еще спит, хоть портки одеть и не смущать, все-таки она симпатичная девушка, а я мужчина и физиологически реагирую вполне адекватно. Не знаю, как бензин, но виски у пройдохи был нормальный, похмелья не было, только сушняк. На прикроватной тумбочке обнаружил две бутылки минералки, наложница, заботливая моя, на часах 6:30. Сбегал в душ, освежился и побрился. Обнаружил в ванной постиранный и уже сухой камуфляж. Оделся. «Маня, вставай, ехать пора». Легонько потряс Машку. Та вскочила, в чем мать родила, ойкнула и натянула одеяло. Залилась румянцем. Хотя уже довелось ее видеть со всех сторон. Столько времени вместе. «Собирайся, я пока рассчитаюсь и вещи в машину закину». Она кивнула, а я пошел на ресепшн. Администратор, крупная женщина по имени Эмма, дремала за стойкой, тихонько постучал по стойке. Эмма тут же очнулась. «А, это вы?» — улыбнулась. «Извините, задремала». «Ничего страшного. Эмма, подскажите, мой автомобиль привезли?» «Да, вот он тут, на стоянке». Махнула рукой назад себя. «Майкл сказал, что с вас 400 IQ». «Да, мы так договорились». «Протягиваю купюры». Пересчитала. Кивнула, протянула ключи. «Вы сейчас поедете?» «Да, только перекусим. Очень торопимся. Учтите, тут прогноз передавали, могут начаться дожди. Хотя метеопрогноз у нас так себе, постоянно ошибается». «Вы в какую сторону?» «Порто-Франко». «Честно сообщаю я, потому что не вижу смысла скрывать, так как говорил Майклу. От байкеров мы вроде оторвались, да и есть вероятность, что они могут искать нас в Ньюрино. Только полные психи сейчас соберутся в дальний путь. Значит, сейчас на Алама. Возможно, к вечеру успеете. По пути будет заправка, но скорее всего они уже закрылись на сезон дождей. Планировали вчера или сегодня, там подруга работает, болтали с ней на днях. В общем, запаситесь топливом. Я думал, тут только укрепленные заправки, постоянные. Нет, последние 2 года стали появляться сезонные. Они намного меньше и не так серьезно защищены, но от диких зверей и мелких налетчиков защитить способны, а больших банд тут давно нет. Сколько расстояние до Алама? Примерно 450 миль. Благодарю любезную администраторшу и возвращаюсь в номер за вещами. Сбор и перекус заняли не более часа. Автомобиль был чистым, прибранным, заправленным. На выезде проверили и зарядили все стволы, надели разгрузки со снаряженными магазинами и, попрощавшись с охранниками базы, тронулись в путь. 450 миль до техасского Алама – это около 700 километров. В принципе, немного, учитывая, что накануне пропахал почти 900, даже с приключениями и удалось нормально отдохнуть. Но вот дальше за Алама, до Порто-Франко почти 2000 километров, а ближайший населенный пункт — местный французский Орлеан, в 1500, но он немного в стороне, ближе к подножию хребта Кхам, что разделяет тутошний Евросоюз от Китая. Сдюжим ли? И как быть с топливом? Запасной канистры хватит едва на 200 километров. Выехали едва на заре, а на небе стали гулять облака. Усилился ветер, колыхая траву и кусты в саванне. Да, уже давно была саванна, а местами почти пустыня. Пейзаж примерно, как в Тунисе, если уехать от побережья вглубь. Все шмотки закинули в багажник, в салоне было только оружие с боеприпасами, кейс с ноутбуком, канистра и рационы. Дорога была относительно нормальная и позволяла держать около 80 без тряски. Можно и быстрее, но мы сделали только половину пути и блейд стоило поберечь. Кстати, отрихтовали нормально и с 10 метров он выглядел вполне целым, разве что одно стекло в трещинах, а заднее еще и с двумя дырами от крупнокалиберного пулемета. В этот раз не забыли включить приемник на сканирование эфира, но ничего полезного не было. Радио из Ньюрина пробивалось, разговоры фермеров и прочая болтовня. В пути были уже 2 часа и сделали примерно четверть пути до Алама, без происшествий, разве что пару раз видели в небе небольшие самолеты. Еще через час увидели клубы пыли вдали, немного напряглись, но в итоге это оказался конвой, который обозначился заранее. Первыми появились хамви, мы остановились и переговорили с охраной конвоя. Оказалось, что этот конвой как раз с уже закрытой фортозаправки, и сейчас вахтовики разъезжаются по домам на сезон дождей. В колонне оказался топливозаправщик, но с соляркой, но в грузовиках были бочки с 95М. Охрана переговорила по рации с водителями, и дождавшись основной группы мы договорились о заправке с колес. Нам любезно накачали полный бак с помощью ручного насоса, да еще и с большой скидкой. Видимо, особо некуда было девать этот бензин. Вдогонку нашлась пластиковая канистра на 25 литров и, будучи заправленной, тоже пошла нам в запас. Теперь у нас было 150 литров топлива, примерно на 1000 километров с небольшим запасом. Разумеется, никто не остался равнодушным при виде моего авто. Кто-то усмехался и подкалывал, но были и те, во взгляде которых читалось, что нас уже считают покойниками. А вот назло им докажу, что дороги новой земли не так ужасны, как о них малюют. Посадил за руль Машу, которая уже хорошо освоилась за рулем и уверенно пожирала километры. Сам же занялся приготовлением харчей из пайка. В одном из меню нашлись бургеры, вот их и заточили, сделав привал на огороженной площадке прямо посреди саванны. Видимо, данная площадка служила для ночевки больших конвоев, так как была достаточно хорошо оборудована, имелись даже туалеты типа сортира и запас дров под навесом. Но сейчас мы здесь были в одиночестве на многие километры вокруг. Уже давно проехали закрытую форт-заправку и уверенно приближались к Алама. По моим подсчетам оставалось не более 1,5 часа пути, как вдруг ожила рация. Ну как ожила, стала выдавать какие-то шипения и помехи. Маша напряглась. «Леня, слышишь?» «Ну да, обычные помехи, где-то сигнал есть, но далеко и не проходит. Вон видишь облака как небо затягивают, может где-то уже гроза». «Нет, Леня, необычные помехи, я такое уже слышала. Очень похожие, когда мы из Имамата прорывались. Хочешь сказать, что какие-то шифрованные переговоры?» «Не знаю, но давай поедем быстрее. Мне страшно». С Машей мы поменялись еще на стоянке, и я снова был за рулем. Держал все время 80-90, но может она права, добавил газу, держа 110. Дорога тут так себе, но лучше, чем от Фортели, разве что добавилось холмов, и дорога стала чаще петлять. Тем временем помехи стали чаще и громче. Дорогу перед нами вспарывает пулеметная очередь. Откуда стреляют непонятно, но сдаваться я не намерен. Относительный прямик под уклон, тапку в пол и набираю 150 в надежде оторваться. Вроде тихо и динамик рации молчит. Ушли, у Маши уже скорпион в руках, а я, задрав подвеску, виляю, создавая пылевую завесу и заодно объезжая особо здоровые ухабы. На адреналине захожу в относительно крутой поворот, который не увидел из-за кустарника, и вижу, что дорога впереди перекрыта 2 странными 6-колесными внедорожниками, похожими на Land Rover. На внедорожники мне плевать, но у обоих турели с огромными пулеметами и направлены они на нас. Торможу в пол, блейд мотает по гравию и разворачивает чуть боком. В боковые окна вижу, что из саванны с обеих сторон в нашу сторону едут еще 2 пикапа, тоже с пулеметами. Пиздец, приехали. И даже гранат нет, чтобы уйти красиво. Машка вжалась в сиденье. «Леня, что делать?» «Не знаю, Маша, но похоже это конец. Разве что пострелять на прощание». Тем временем наблюдаю, что тут и там рассредоточились бойцы в камуфляже под местность, почти сливаются с саванной и все негры. А нет, показалось, в балаклавах они все. Чей еще за спецназ, бля? От одной из машин отделился человек, поднял руку и вроде что-то говорит, но нам то не слышно. Делать нечего. Приоткрываю люк, чел вещает по-английски, выходите из машины, сложите оружие, сопротивление бесполезно, ага, сейчас, разбежался, автомобили и бойцы без опознавательных знаков, кто такие и откуда. Тем временем переговорщик переходит на испанский, понять не могу, но смысл явно тот же самый. Ну что, Маша, сдаемся или покуролесим напоследок? Машка закусила губу. Нет, Леня, в плену я уже была, лучше сдохнуть. Беру свой МДР, вылезаю из люка, Маша повторяет за мной. Навожу ствол не на переговорщика, тот без оружия, а примерно на одного из пулеметчиков в странном лентровере и ору на кураже. Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй отсюда. Выстрелить не успел, пока еще орал, распаляясь, почувствовал укол в шею, в глазах все поплыло. Я провалился в темноту. Последнее, что услышал, теряя сознание: дебилы, мы просто поговорить хо.